Эпилог. Прошло 90 лет. Валиан и Корхи приложили все усилия для воспитания вампиров. Выучили всему, что знали сами. Те побывали и в замке Корхи, и поживились его деревней. Но сдерживать и жажду, и похоть научились. Белые змеи получили идеально воспитанных претендентов. Те, на их глубокое удивление, все прошли экзамен страсти. И они отправили юных, вышколенных, подающих надежду вампиров на поиски различных артефактов для пополнения своей коллекции. Валиану и Корхию досталась награда в виде новых замков в разных странах и по паре новых бессмертных слуг туда. Дочь Пантериума выросла своенравной и нетерпящей всего этого разврата, творящегося вокруг столба с камнем, являющимся ее отцом. Они никогда не общались. Амара, няня, рассказала все о нем и о матери, любящей другого мужчину. Пантера выросла огненно красивой, рослой, с каменным отцовским сердцем и яркими, даже пронзительными изумрудными глазами. Дух сопротивления ее необычной матери сказался на характере. Она нашла способ связаться с инопланетными монстрами и без сожаления сдала им отца со всеми потрохами. Отравила всех развратных пантер, оставив в живых только Мару и детей, которых было немало, и ушла в мир людей, тщательно скрывая свою истинную суть в поисках личного счастья. Хотя в душе еще очень надеялась найти мать. А Валиан и Кариналия были так счастливы, наслаждаясь друг другом, что отправились в долгое путешествие. Она открыла ему еще больший чувственный мир наслаждений благодаря знаниям, полученным от развратного Пантериума. Девушка умолчала, откуда все это знает о сексуальных игрушках, фалосах, шариках, плеточках и тому подобном. Эти знания были гораздо обширнее, чем у самого Валиана, а он и не спрашивал, не желая слышать того, чего не хотел. Воспоминания пройденного ада притупились, и только о маленькой пантерке дочке вспоминала с болью. И однажды они встретились.